Ее более всего возмущало то, что она попала в лагерь второразрядных людей. Первыми считались те, что прибыли сюда поднимать из руин Чукотку. Участники застолья наполнили фужеры вином, рюмки водкой, стаканы сиропом, тарелки закуской. Первый тост попросили произнести Тамару Ивановну. Она повела плечами, как бы выражая некоторое неудовольствие. Мол, вот именно ей приходится всегда быть первой, всегда что-то начинать. «Хочу выразиться в отношении нашей любимой Зои Ивановны Водолеевой. Какой это замечательный человек! Столько лет отдала работе в нашем музее! Какая труженица, какая мастерица! Все тут шито и перешито ее руками. Когда не придешь в музей, она за работой. Как тут теперь без нее будем жить? И вот таких людей мы подчас и не ценим. И зарплата у них низкая, и наград нет. Но самое главное – это наше уважение и любовь к вам, Зоя Ивановна. Давайте за это и выпьем». Загомонили, стали друг с другом чокаться. И все тянулись к Зое Ивановне. Раскрасневшаяся, полноватая, с круглым добрым лицом, она всем улыбалась. Она всем была готова угождать, всем говорить приятное, лишь бы все были довольны ею. В 30 лет пришла она работать в музей и все шила, шила, что-то штопала, чинила. Мать у нее чукчанка, отец украинец. В паспорте у Зои Ивановны написано, что она тоже чукчанка. У дочерей ее чукотская национальность. Хотя к ним добавлена русская кровь. Муж у Зои Ивановны сибиряк. Еще до революции его предки прибыли покорять эти суровые просторы. И теперь они ехали в Сибирь, в Омск. Там училась их младшая дочь. В этом городе им выделили квартиру. Девочки, сотрудницы музея, выпив, раскраснелись, защебетали. Накладывали в тарелки салаты, рыбу, котлеты. Многие из них весь день пробыли на работе, проголодались. Зоя Ивановна все просила и того попробовать, и этого. Старалась, готовила, чтобы всем угодить. Она любила девочек, со всеми была дружна, хотя знала, что между собой они не так уж дружны, как это может показаться, соперничают. Тут и перемены, которые произошли в музее, тут замешано и личное. «Вот, девочки, пробуйте лосятину. Мужу недавно привезли, свежатина». Девочки ели, хвалили поварское искусство Зои Ивановны. Налили опять фужеры, рюмки, стаканы. Выпили вновь за здоровье, отъезд в центральные районы страны Зои Ивановны. Опять хвалили ее, опять сожалели, что она уезжает. Чем больше трудовой коллектив музея и управления культуры выпивал спиртного, тем развязнее и шумнее становился. Уже двое из молодых девушек стали выяснять отношения. Одна приревновала другую к художнику музея, симпатичному 40-летнему мужчине, гитаристу, лавеласу и даже пародисту. Пародии он писал на местных поэтов. Длинно, вычурно. Но это нравилось, особенно женщинам. Потому среди слабого пола художник слыл умным и оригинальным. Он находился в отпуске где-то на юге и потому на банкете не присутствовал. Особым чутьем, выработанным за многие годы работы на руководящей должности, Тамара Ивановна чувствовала,